Глава 17. Вечно живой. Катя открыла глаза. Над ней сквозь переплетение голых тонких ветвей просвечивало небо. Что-то в этой картине было неправильное. Под веткой спиной вниз сидела худая древесная лягушка с длинными пальцами на лапках. На ее спинке были ярко-алые пятна. «Ядовитая. Ее яд местные на свои стрелы наносят». В присутствии лягушки над головой тоже было что-то неправильное. Голова болела. Легким магическим усилием ведьма убрала боль. На ее груди лежала тяжелая мужская рука. Повернула голову вправо, в сторону ее владельца. Барий. Лежит, спит со счастливой улыбкой на лице. Шевельнулась, чтобы снять его руку с себя, и неожиданно обнаружила, что слева тоже какое-то тело. Повернула голову. Там посапывал на подушке эльф Фейфель, вечно живой. «Твою мать! Это что вчера было?» Вспыхнула паническая мысль. Первые обрывки воспоминаний, всплывшие в голове, не порадовали. Они почти не содержали зрительных образов, были чувственными. И ощущения эти подсказывали. Ночь была жаркой, очень жаркой. Похоже, Катя неоднократно и с большим удовольствием исполнила главную роль в порнофильме из категории «два в одной». «Ужас какой!» — вспыхнули щеки. «Ну, не такой уж и ужас!» — ехидно прокомментировала из подсознания плохая маленькая девочка. «Отлично время провели!» Раньше Катя себе такого не позволяла. Не то чтобы ее такие вещи пугали, просто не с кем было. А тут вот, лежат два красавца, сопят. В голове ведьмы почему-то крутилась песенка. «В траве сидел кузнечик». Эта песенка вызывала смутную тревогу. Лежащий рядом эльф открыл глаза. Какое-то время их фокусировал. «А-а-а-а-а!» С воплем вечно живой вскочил на постели. Он орал, пучил глаза и тыкал рукой вверх на переплетение голых веток. Над кроватью древесная лягушка флегматично жевала крупного кузнечика. Когда караван подъехал к эльфийскому лесу ближе, стали видны детали, и его зеленая полоса распалась на ярусы. Внизу густые заросли обычного лиственного леса. Над ними возвышаются гиганты высотой с девятиэтажку. А над этими гигантами кое-где торчат одинокими свечами настоящие древесные монстры втрое выше их. «Это эльфийские секвойи», — с гордостью показал на ближайшего монстра Ториэль. Под кронами эльфийского леса царил сумрак. Подлеска из кустов или молодой поросли почти не было. Под ногами верблюдов лежала голая земля, засыпанная слоем почерневшей листвы и древесного мусора. Местами ее покрывали островки высоких травянистых зарослей с большими продолговатыми листьями. По виду они напоминали лопухи, банановые кусты или заросли хрена. Кое-где дорогу перекрывали лианы. Слуга, едущий на переднем верблюде, вооружился копьем с широким листовидным наконечником и прорубал в таких местах дорогу. Иногда приходилось обходить мелкие болотца. Лес наполняли крики птиц и животных. У Кати появилось ощущение, что за ними наблюдают. И наблюдают не с добрыми намерениями. Кроме кошачьего глаза, в полутьме леса ведьма использовала и магическое зрение. И именно оно позволило заметить, что их сопровождает, прячась за высокими лопухами, несколько разумных. Очевидно, это были эльфы. Эльфы-слуги, имеющие невысокий уровень магической силы. Первое время они просто следили, не показываясь на глаза. Скоро ведьма увидела, что впереди за широкой полосой заросли прячется целая группа эльфов. Интуиция подсказала, это не к добру. Катя остановила отряд, когда до засады оставалось 20 метров. Караван встал. Засада себя не проявляла. «Ториэль, скажи, как могут быть вооружены местные эльфы?» — поинтересовалась Катя. «В зарослях удобнее всего использовать духовые трубки со стрелами из игл колючего кустарника, смоченных ядом древесной лягушки. Стреляют шагов на 20. «Они пробьют кольчуги?» — поинтересовался Реми. Воины, несмотря на жару и влажность, были в кольчугах. Их шлемы висели у сёдел. При словах о засаде они окружили ведьму, закрыв ее своими телами. «Кольчуги пробьют, иглы острые, пройдут в кольца. А вот поддоспешники нет, веса не хватит, только если в лица попадут». Стрелы легкие, да? Я смогу прикрыть от них ваши лица магически. Но мне проще сразу убить тех ушастых, которые сейчас прячутся в лопухах». Ведьма не сомневалась, что их переговоры эльфы из засады слышат. «А потом, когда я разозлюсь, придумаю, как превратить этот кусок леса в пустыню. Выходите!» Из зарослей вышли угрюмые эльфы, одетые только в набедренные повязки. Они были вооружены крепкими палками с бронзовыми квадратными набалдашниками и духовыми трубками. «Поговорим?» — предложила Катя. Вперед вышел воин, который в магическом зрении имел необычный отблеск, что-то вроде туманной дымки вокруг основного свечения. «Я вечный слуг владетеля ближайшего дерева», — представился он. «Зачем вы устроили засаду на мирных путников?» «Мой владетель не любит незваных гостей, особенно ведьм большой силы. Он не хочет видеть вас у своего дерева». Положение было опасным. Объехать владение этого конкретного вечно живого – не вариант. Другие тоже откажутся пропускать через свои земли ведьму. Можно, конечно, магией убить простых воинов, напустить на них ядовитых лягушек и змей или заразить болезнью, а остальных порубят бойцы. Они победят в этой схватке, но эльфы успеют выстрелить своими иглами, могут и попасть в кого-нибудь. Интуиция говорила: «Яд у них опасный». Нервно-паралитический. Если попадет, Катя может и не успеть вылечить. А потом, дело ведь не ограничится одной схваткой. Придется бояться каждого куста. А ночью как сторожить? Не спать? Нет. Нельзя проехать по огромной стране, если тебя все ее население пытается убить. Договориться по-хорошему с владетельными эльфами, которые за сотни лет уединенной жизни стали параноиками, не представляется возможным. Значит, нужно использовать старое доброе запугивание. Ведьма на несколько секунд закрыла глаза. Нашла магическим зрением поток энергии, мерцающий впереди высоким столбом. Это и было ближайшее дерево. Теперь немножко подколдовать. Если бы Катя действовала грубо, как действуют некроманты, которые просто обрывают потоки энергии, у нее ничего не получилось бы. При такой разнице в резервах энергии вступают в силу совершенно другие законы. Ее бы просто убила инерцией потока. Но она не пыталась повлиять на весь поток. Она внесла небольшое изменение. Крошечный кусочек древесины заболел и начал отмирать. Если ведьма не остановит процесс, болезнь распространится по всему стволу, и дерево погибнет. Не сразу. Но несколько лет для вечно живых – это почти мгновение. «Послушай, слуга, и передай своему господину». «Он мне не господин!» «А отец?» «Хорошо. Передай своему папе. Если я умру, его дерево тоже умрет. Я даю тебе одну свечу времени, чтобы сообщить ему это. А потом мы пойдем дальше». Слуги испугались. Один из них метнулся в сторону дерева передавать сообщение. Через полчаса слуга вернулся. Он так запыхался, как будто пробежал марафон. Что-то сказал своему начальнику на ухо. «Мой отец дозволяет вам проход по земле под кроной его дерева», — высокопарно сообщил вечный слуга. На самом деле крона дерева была не такой уж большой. Может, шагов 50 в диаметре, вряд ли больше. Размер же участка земли, на которую распространялась власть владетеля дерева, определялся расстоянием до соседних деревьев. Обычно он был не больше рыцарского надела в человеческих княжествах. То есть места на земле владетеля было бы достаточно для расположения приличной деревни с полями и пастбищами. Вот только сельским хозяйством под кронами леса заниматься нельзя. Поэтому, чтобы прокормить себя и своих потомков, владетельным эльфам приходилось посылать часть из них за пределы леса выращивать пищу. Жители южного края леса создавали поселения в прилегающем редколесье, где их потомки выжигали для себя поля. Основная же масса владетельных организовывала поселение своих слуг севернее, на плоскогорье Великой реки. Доставка грузов по реке и ее многочисленным притокам была делом медленным, но намного легче и безопаснее, чем сухопутными путями. Караван тронулся. Слуги местного владетеля сопровождали его. «И что, теперь такой цирк будет на границе земель каждого дерева?» — пробурчала ведьма. «Тогда мы за день не пройдем и четверти перехода». «Зачем вы здесь? Подошел к верблюду ведьмы вечный слуга. «Хотим секвойю вырастить». «Настоящую? Большую?» Эльф даже рот приоткрыл от изумления. «Да?» «Я должен сообщить отцу». Еще один эльф умчался с сообщением. Этот посыльный встретил караван, когда тот проходил вблизи дерева, и этот эльф оказался взмыленным, как будто бегал далеко. «Он на дерево бежал, вверх, потом обратно», — догадалась ведьма. «Бедняжка». «Отец приглашает великую ведьму в гости», — торжественно пригласил посланец. Катя ухмыльнулась. «Надо же, местное величество, владелец большого бревна, повелитель дикарей и нескольких квадратных километров джунглей, изволила пригласить ее. Посмотреть на вечно зеленого, вечно живого эльфа было интересно, и на дерево глянуть вблизи тоже хотелось. «Мы принимаем приглашение». Караван свернул к дереву. Рядом с резиденцией владетельного подлесок был полностью вычищен. Даже на деревьях все боковые ветки до уровня в 2 человеческих роста оказались срезаны. Еще ближе, вокруг грандиозного ствола, который оказался шириной с небольшой дом, даже лопухи повыдергивали до голой земли. На этой площадке стояли хижины слуг, живущих около дерева постоянно. Охотники, снабжающие отца мясом, охранники, подсобная рабочая сила. Караван остановили на окраине этой деревеньки. Все спешились. «Сюда!» — проводник вежливо показал на дерево. Вокруг ствола находился круглый двор, огражденный высоким сплошным забором. Вход в него охранял скучающий эльф. Внутри дымился очаг и пахло пищей. Суетились эльфийки всех возрастов. Многие из них были беременны или таскали младенцев на перевязях. «Это женский двор». Вечный слуга заметил вопросительный взгляд ведьмы. «Там жены владетеля. Вдали от посторонних взглядов занимаются хозяйственными делами». На дерево вела лестница, сделанная из жердей и грубых дощатых ступеней. Перила были покрыты резьбой и выкрашены в рыжий цвет. Лестница на высоте человеческого роста опиралась на короткую боковую ветку, а дальше закручивалась вокруг ствола спиралью. Вокруг ствола росли короткие ветки опоры, выращенные через равные промежутки специально для этой лестницы. Было заметно, что некоторые ступени, сделанные из толстых досок, недавно меняли. Они отличались цветом от более старых, цветом и глубиной ямок, протертых в древесине ногами эльфов. Катя направилась ко входу в женский двор. Ее свита собралась идти за ней, но вечный слуга всех остановил. «Отец приглашает только ведьму!» «Это неприлично!» — возмутилась Катя. «По нашим обычаям надо приглашать и свиту!» Эльф нахмурился, подозвал очередного слугу и послал его на дерево за разъяснениями. Тот убежал по крутой лестнице. Посыльного не было долго. Катя от скуки подсчитала, что ему приходится взбираться пешком примерно на 15-20 этаж, а потом спускаться. «Неудачная у них тут связь. Одно сообщение послали, и слуга не работоспособен, пока не отдохнет». Посыльный вернулся, передал послание на ухо вечному слуге. Тот пересказал его вслух. «Отец извиняется за то, что он забыл человеческие обычаи и пригласил одинокую женщину к себе в дом без сопровождения мужа или отца. Если ведьме это необходимо, она может выбрать себе одного сопровождающего из числа людей». Еще раз требовать приглашения всей свиты было бы невежливо. Катя прикинула, кого брать с собой. Полезны в переговорах были бы Бибаэль, как будущий владетель, либо более опытный Тариэль, знающий обычаи эльфов. Но в сообщении было сказано «из числа людей». Реми, он мало поможет. Пусть будет Барий. Некромант все же. Его присутствие придаст Кате уверенности. Девушка со своим спутником отправилась по лестнице наверх. Перед ними бодро шагал вечный слуга. Вблизи было видно, что концы веток дерева покрыты густой лохматой хвоей с мелкими игольчатыми листочками и чешуйками, как у можжевельника или кипариса. Кое-где росли круглые орешки с семенами. В одном месте спелые орешки оказались близко к лестнице, и Катя незаметно прихватила пару штук себе для коллекции, положила их в кошелек. Шли долго. Даже ведьма с ее усиленными мышцами устала, а некромант и вовсе еле передвигал ноги. Привычный к подъемам и спускам эльф усталости не выказывал. Скоро они поднялись выше нижнего яруса древесных крон, потом выше деревьев второго яруса. Теперь на одном уровне с ними были только другие эльфийские секвойи, стоящие вдалеке. Наконец они добрались до обитаемых этажей. Несколько кольцевых помостов вокруг ствола занимали жены владыки. Каждый помост лежал на 6 толстых боковых ветвях. Сверху его шатром накрывали более мелкие ветви с густой хвоей, наклоненные вниз. Они заменяли крышу. Ширина помоста 5 метров. Вокруг ствола шла узкая кольцевая дорожка, а со стороны края помоста были отгорожены площадки для жизни эльфиек. Сплошных стен у них не было, просто символическая загородка из украшенных резьбой жердей, внутри которой стоит кровать, плетеное кресло, столик, короб для личных вещей. Кое-где висели драпировки из дорогих тканей с роскошной вышивкой. Эльфийки при желании могли ими отгородиться от окружающих, но большинство предпочитало жить открыто. Кроме взрослых эльфиек, на помостах играли дети. Много маленьких ушастых детей. Те, кто постарше, проводили время в поселке внизу. «Мне бы было страшно жить на такой высоте, когда от падения предохраняют только пара жердей», — удивилась ведьма. «От падения предохраняет умение твердо стоять на ногах, а не жерди», — удивился эльф. Жену владетеля оказалось не меньше нескольких десятков. Самый высокий помост был отделен от женских ярусов увеличенным промежутком. Это была личная резиденция владетеля. Она как будто парила над окружающим лесом. Выше нее была только крона дерева. На ярусе владетеля каждая деталь была или украшена резьбой, или покрыта роскошными драпировками, или сделана из золота. «Отец наш, владетель дерева, да пребудет власть его над землями, покрытыми тенью кроны, вечно живой Фейфель», — представил хозяина яруса слуга. В отгороженной драпировками комнатке с плетеными креслами и столиком сидел эльф с уверенным лицом и холодным взглядом. Он сидел неподвижно, как рептилия, смотрел на гостью. «Садись», — прервал он затянувшее молчание и показал жестом на кресло. «И ты тоже». Это он некроманту. Люди сели. Ведьма почувствовала уже привычное томление. Ее тело реагировало на владетельного эльфа, как на некроманта, который чуть сильнее Бария. «Я помню, у людей принято кормить гостей. Сейчас принесут». Эльф помолчал недолго, потом спросил. «Почему люди ходят в гости голодными?» Катя смутилась. «И правда. Почему?» Потом догадалась. «Потому что люди в гости ходят. Они какое-то время проводят в дороге перед тем, как попасть в гости. Если дорога была длинной, им, может быть, нужно после нее умыться, отдохнуть, попить и поесть». «Точно. Как я не подумал. Я никогда не ходил в гости. Вам нужно отдохнуть перед разговором? Может, вы грязные и вам надо помыться?» «Нет, мы не настолько устали и не настолько грязны». Тут на помост вошли молоденькие эльфийки в роскошных соблазнительных нарядах. Они были одеты в туники длиной до середины бедра, но туники эти были сделаны из тонкого шелка, так что не оставляли никакого пространства для фантазии, обволакивая мягкими складками все выпуклости тел. Эльфийки держали в руках золотые подносы с едой и питьем. Когда они переставили посуду на столик, трое остались рядом, прислуживать гостям. Остальные ушли, бросая любопытные взгляды на людей. «Попробуйте вареную рыбу. У моих слуг есть короб с магической печатью сохранения. Они приносят мне рыбу из великой реки». Ведьма улыбнулась. «Я бы предпочла попробовать что-то местное». «Тогда возьмите копченое мясо змеи. Вкусно». Катя мысленно ругнулась на себя, потом подумала, почему бы и нет, и взяла себе полоски мяса. В качестве гарнира предлагался рис и тушеные с острыми приправами грибы, баклажаны и бататы. «Попробуйте путалеску», — предложил хозяин небольшой кувшин. «Мы пьем ее, когда хотим расслабиться. Ее делают из сока одной лианы, растущей в лесу». Катя решила, что это что-то вроде местного вина, и согласилась. Еда оказалась вполне сносной. Даже вкусный, хоть и необычный. Напиток чуть кисловатый и терпкий, похож на холодный настой из шиповника. В жару приятно утолял жажду. Они какое-то время разговаривали, пробуя пищу и прихлебывая напиток. По мере разговора эльф постепенно оживился, начал вести себя более открыто. Скоро они общались почти по-дружески. Катя заметила, что ее настроение поднялось, а картинка перед глазами иногда уплывает. Она могла бы отрезвить себя, но ей было весело и не хотелось терять это ощущение легкости. А интуиция подсказывала, что владетельный Фейфель ничего плохого не задумывал. Потом провал в памяти. А теперь она проснулась в постели с двумя мужчинами, один из которых орет как безумный, а второй продолжает спать с улыбкой счастливого идиота. «Ну чего ты орешь?» «Дерево! Мое дерево!» «Что дерево?» «Оно лысое!» Катя встала. Покров веток над ярусом владетельного действительно был лысым. Все зеленые иголки и чешуйки с тонких веток пропали. Ведьма подошла к краю платформы. Было страшновато находиться рядом с пропастью, глубиной в десятки метров, отделенной от нее только хлипкими на вид перилами. Тем не менее, девушка храбро наклонилась над ограждением и глянула вниз. Ярус под ними тоже лишился хвои. А вот ниже шатры веток зеленели, как и раньше. От сердца немного отлегло. Ведьма глянула вверх. Основная крона дерева была чуток объедена снизу, но в целом выглядела вполне пристойно. «У меня две новости, и обе хорошие. Во-первых, твое дерево живое, и такой ущерб убить его не способен, даже если бы оно вовсе лишилось хвои. Во-вторых, хвоя исчезла только поблизости от твоего яруса». Эльф пришел в себя и, кажется, уже даже набрал в грудь воздух, чтобы выкатить претензию ведьме. «Ты нас отравить хотел, коварный Фейфель?» — ткнула ему в грудь пальцем Катя. «Нет, что ты!» «А почему мой некромант не просыпается?» «Ну, я привык к путалеске. На меня она слабее действует. Ты ведьма, у тебя организм быстрее справляется с опьянением. А он просто человек, хоть и маг». «Что за дерьмо эта путалеска?» «Напиток из сока лианы. Опьяняет и расширяет сознание». «Почему я ничего не помню?» «Перебрала». «Рассказывай, что было». «А дерево?» «Вот расскажешь?» И узнаем, что с деревом. Эльф сел на кровать, вздохнул. Сначала мы дружески общались. Я пожаловался, что молодые жены слишком живые и их слишком много. Ты в ответ рассказала о том, что была замужем за козлом. Катя сделала рука-лицо. Потом еще выпили, ты сказала. Сейчас спою. И стала петь что-то на незнакомом языке. Пела и прыгала по помосту, как ненормальная. Я хохотал и стучал ладонями одна о другую, как ты посоветовала. Ведьма порозовела от стыда. Потом я спросил, о чем песня. Ты мне ее перевела. Там шла речь о зеленом кузнечике и внезапно сожравшей его лягушке. Мне показалось у песни глубокий философский смысл. А дальше? А дальше ты решила, что пение акапелла не полностью раскрывает красоту песни, и пообещала, что сейчас тебе будут аккомпанировать кузнечики. Что-то наколдовала. И? И кузнечики не появились. Вместо этого ты сказала, что они прилетят через час, и предложила бахнуть еще. Мы выпили, побеседовали. Начали обсуждать отличия в идеалах красоты разных народов. Я позвал самых красивых жен, и мы устроили конкурс красоты. Я пообещал им, что победительница проведет ночь со мной. Они принимали соблазнительные позы, танцевали и раздевались. Да? А кто выбирал победительницу? Твой некромант. Нет. У Кати появились нехорошие подозрения. Да, и он заявил, что победила в конкурсе ты, хотя ты даже не участвовала. А потом прилетели кузнечики. Целое облако кузнечиков. «Ага», — подумала Катя. «Кузнечики и лысая крона. Совпадение? Не думаю». Ведьма протянула руку ладошкой кверху и подождала, пока на нее спорхнет ближайший кузнечик из тех, кто прятался в ветвях. Насекомое оказалось немаленьким, в длину почти по ширине ладони. Выглядело непривычно. У него была крупная голова с крепкими челюстями и широкая грудка. По сравнению с обычным зеленым кузнечиком, насекомое смотрелось, как собака-боксер рядом с мокрой шотландской овчаркой. «Совсем как огуречек, зелененький он был», — всплыло в памяти. Ключевое слово тут «был». В одной из подростковых форм насекомое, наверное, было зеленым, но сейчас имело желто-зеленое тельце цвета огурца, незамеченного вовремя на грядке, и надкрылья коричневые, как престарелый огурец, полный зрелых семян. «Саранча пустынная», — подсказала интуиция. Знание о таком полезном насекомом нашлось в магической памяти. Его ведьмы применяли, чтобы лишать неугодные им земли растительности. Ну, теперь ясно, куда делась хвоя с дерева. Представляю, как кузнечики плевались, когда ее жрали. Что было дальше? Дальше ты заставляла кузнечиков аккомпанировать тебе, но у них не получалось, в темп не попадали. Тогда ты сказала, что пора позвать лягушек. И? И пока лягушки добирались, ты предложила выдать тебе приз за победу в конкурсе красоты и переспать с тобой. Обещала незабываемые ощущения. Я отговаривался, говорил, чего я там не видел за 1000 лет. Ты заявила, что покажешь то, чего я точно не видел. А тут еще Барри вмешался. Стал говорить, что он сам приз тебе выдаст. И? И ты сказала, 2 приза лучше, чем 1. Мы оказались в постели втроем. Надо сказать, того, что было дальше, я действительно раньше не видел. Катя вздохнула. Память подкидывала ей отрывочные картинки. Расслабленный путолеской эльф и упоротые до беспричинного смеха люди неплохо порезвились. Катя на земле иногда смотрела всякие неприличные видео. Вот то, что она там видела, они и проделали. «Понравилось?» — прищурилась она на эльфа. «Да», — стыдливо опустил тот глаза. «Что было дальше?» «Дальше началась ночь. Пришли лягушки. Ты опять стала петь. Теперь тебе аккомпанировали кузнечики и лягушки». Это Катя помнила. Лягушки издавали звонкое кваканье и звуки, похожие на гоготание гусей. Вместе с подпевкой из стрекотания саранчи, нарастающего медленными волнами, можно было составить неплохой ансамбль. Только Катя музыке никогда не обучалась, потому у нее и не получалось ничего толкового. Ее музыканты в ритм не попадали. «Даже магия не поможет, если у дирижера руки из задницы», — пришлось признать Кате. А потом мы опять пошли в постель, и там опять проделали все эти штуки, и еще кое-какие, 2. Дальше было понятно. Обессилевшие любовники заснули, саранча попряталась, лягушки ночью пели все лягушиные песни о любви. На рассвете саранча вышла на завтрак и объела крону дерева, а лягушки стали охотиться на саранчу, потому что их для этого ведьма и позвала. Катя поразмыслила, как ей относиться к этому приключению. Решила, что есть как минимум 2 хорошие новости. Во-первых, она глубоко удовлетворена. Во-вторых, вечно живой по ходу взаимного удовлетворения попал под ее контроль. Ведьма отрезвила и разбудила Бария. Тот ничего не помнил. Ему рассказывать о ночных забавах не стали. Согнать с дерева саранчу и лягушек было несложно. Им вообще тут нечего было делать. Саранча не живет в эльфийских лесах, и хвоя секвойи для нее не такое уж вкусное лакомство. Лягушкам неуютно на секвойе, потому что на ней в обычное время нет ни насекомых, ни необходимой квакшам воды. Отрастить поврежденную хвою тоже было легко. Дерево и само восстановило бы ее, но Катя помогла ему магией, чтобы секвойя, фейфеля, не позорила его перед соседями владетельными своим ощипанным видом. После устранения последствий бурной ночи Фейфель вежливо, но настойчиво выпроводил гостей. Совсем выпроводил, со своей земли. «Езжайте, мол, гости дорогие, вам нужно торопиться». И даже провожатого дал, одного из своих вечных слуг, чтобы тот улаживал все возможные проблемы при пересечении земель других вечно живущих. При прощании Фейфель прослезился и сказал, что ни разу в своей долгой жизни он не испытывал таких глубоких и разнообразных эмоций, как за краткое время общения с Катей. Эти эмоции так переполнили его, что если бы ведьма задержалась надольше, он опасался бы за свой рассудок. Поэтому он очень рад знакомству, но на обратном пути ведьме лучше к нему не заезжать. К обеду караван тронулся в поход. Бурная ночь осталась в прошлом. Фейфель сидит на своем дереве, с ним Катя вряд ли когда-то еще увидится. Барри по-прежнему ничего не помнит, кроме общего впечатления восторга. Катя испытывала облегчение. Это приключение сильно выходило за рамки того, о чем она могла бы рассказать в старости, сидя зимним вечером у уютного камина своим внукам. Теперь можно сделать вид, что ничего такого не было. С новым провожатым пересекать границы земельных владений стало легко и просто. Приставленный к каравану вечный слуга по имени Бабель находил нужные слова для своих коллег из тех мест, по которым проходил караван. К Кате было интересно, о чем он говорит встречным эльфам. Она обострила себе слух и попыталась подслушать. Говорили вечные слуги на высоком языке, которым Катя не успела овладеть, так что она почти ничего не поняла. Разобрала только, что проводник настоятельно советовал встречающей стороне ни под каким видом не наливать ведьме путалески.